Очнулся Славка уже без доспехов, со скрученными за спиной руками и гудящей головой. Один взгляд, и сразу стало ясно. Бой окончен. Полоцкий Кремль пал. В зале хозяйничали вои Владимира, обдирали мертвых, добивали раненых. Сам победитель с важным видом восседал на высоком месте полоцкого князя и о чем-то беседовал со своим пестуном и воеводой. Доспехи Владимира были забрызганы кровью, хотя вряд ли это была его кровь. А вот кисть Добрыни Малковича перевязана платком, но, похоже, рана не из тяжелых. Вокруг Владимира и Добрыни стояли дружинные гридни. Немного, десятка-полтора, зато матерые. Мрачно посматривали на мародерствующих скандинавов, завидовали. Владимир закончил беседу с воеводой, выпрямился в высоком княжеском кресле, выкрикнул зычно: «Роговол-то ко мне!» На краткий миг в Славке пробудилась надежда. Владимир пощадил полоцкого князя, может, хочет договориться. Надежда проснулась и умерла, когда он увидел Роговолта. Полоцкого князя, ободранного до чиста, в одной нательной рубахе, изорванной бурой от крови, волоком потащили к помосту и бросили на пол. Владимир некоторое время наслаждался видом поверженного противника, потом скомандовал коротко: «На ноги его!» Гридни грубо ухватили старого варяга, подняли, удерживая. Сам стоять полоцкий князь не мог. «Что, старый, худо тебе?» — обманчиво мягким голосом проговорил Владимир. «А кабы не глупость твоя, гордая да упрямство, могли бы и породниться. Жалеешь, небось?» Вместо ответа Роговолт плюнул ему под ноги. Один из гридней ударил князя по лицу. Голова Роговолта дернулась и повисла. «На меня смотреть!» — прошипел Владимир. Роговолта ухватили за седой чуб, заставили поднять голову. «Хотел я твою дочь Рогнетку честной женой взять, старый!» — с холодной усмешкой процедил Владимир. «Да теперь передумал. Не будет дочка твоя женой, а будет моей постельной девкой. Холопкой. И внуки твои, старик, не княжичами будут, а рабичичами. Ты доволен, старик?» «Велик был твой отец Святослав», — прохрипел Роговолт. «Жаль, не в него ты удался. Ублюдок и есть ублюдок. А теперь убей меня. Довольно скоморожествовать». Гримаса бешенства исказила красивое лицо Владимира, но он сдержался. «Скоморожествовать, говоришь? Что ж, старик, я тебя сейчас повеселю. Сигурд!» «Я мой канунг!» — Нурманский ярл выдвинулся вперед. «Возьми этого старого пса!» Тут Добрыня наклонился к Владимиру, прошептал что-то на ухо. «А ведь верно!» — оживился незаконный сын Святослава. «Погоди, Сигурд, не трогай его. Сначала потешим гордого князя Роговолта. Дадим ему в последний раз народичей своих поглядеть. Эй, Лунд! Квельдульф, волоките сюда сынков старика!» «И...» — Владимир сделал паузу, с удовольствием глядя на напрягшееся лицо полоцкого князя. «Дочку его любимую, Рогнедушку!» «Что, старый, волком смотришь? Все еще не пожалел, что сватов моих выгнал?» Когда Грить привела Рогнеду, Славка в бессильной ярости заскрипел зубами. Стороживший его Нурман покосился на пленника, но делать ничего не стал. Связан Славка был умело и надежно. Вои Владимира подтащили княжну к своему князю, бросили перед ним на колени. Владимир ухватил Рогнеду за растрепанные волосы, запрокинул ей голову. Лицо у княжны было вымазано сажей, как у запеченной девки, но одежда дорогая, бархат с оксамитом, выдавала. Владимир пальцем поддел застежку Рогнеди на плаща, сорвал его и бросил на забрызганный кровью княжий помост. — «Что ж ты личико свое красивое так заморало? — спросил он насмешливо. — Готовишься к участи печной девки? — «Видишь, старый! — крикнул он Роговолту. — Дочь твоя сама себя в холопки посвятила. Скажи, чем умыть тебя, красная девица? Водицей колодезной или кровушкой братьев твоих? Рогнеда не отвечала. Владимир разжал пальцы, и голова девушки бессильно упала. Владимир смотрел на нее сверху, и лицо его выражало сомнение. Как поступить? Должно быть, не ожидал он такой покорности от дерзкой на язык полоцкой княжны. Может надеяться, что за ее покорность сын Святослава пощадит ее родичей. Ну, коли так, то надеяться она напрасно. Владимир расстегнул боевой пояс, передал отроку. Догадливые гридни опрокинули княжну на спину, прижали ее руки к помосту. Рогнеда не сопротивлялась. Да и смешно было бы женщине сопротивляться здоровенным воинам. Нурманы заухмылялись, предвкушая развлечения. Гридням Владимира подобное было привычно. Не впервой князь девок силком брал. Владимир развязал гашник, спустил штаны, выпростав наружу напружиненный ут, опустился на колени, задрал Рогнедин подол, обнажив белые ровные ноги. Навалился сверху, помог себе рукой. Рогнеда вскрикнула тонко, дернулась. Владимир заворчал, как сердитый пес. Славка закусил губу, он хотел зажмуриться, но продолжал смотреть. На ухающего Владимира, на жалобно постановающую княжну, на ее голые ножки, раскоряченные широким телом Владимира, на ее темные ступни. И тут Славку будто пробило. Он закрыл глаза и как будто воочию увидел узкие, гладкие ступни Рогнеды. И они были другими. Славка открыл глаза. Ничего не изменилось. Нурманы похохатывали, дружинные гридни глядели равнодушно, Роговолт и его сыновья глядели в сторону. Владимир, пыхтя, насиловал девушку. Славка крепче закусил губу, чтобы не выдать себя злой улыбкой. Теперь он точно видел, что Владимиру досталась не белая лебедь, а серая уточка. Уточку, конечно, тоже жалко.